Он был тогда полный генерал и обвешан всеми первостепенными орденами за военные подвиги полученными. Он был в крепости сил и лет, ибо ему еще не было 50, и по его опытности, деятельности и бесстрашию казалось, что судьба предназначала его быть одним из лучших наших полководцев. Сии ожидания никогда не сбылись. Но можно утвердительно сказать, что если б ему поручен был корпус Корсакова или Германа, то слава русского оружия в Голландии или Швейцарии прогремела бы тогда не менее, чем в Италии. Самые важные происшествия взяли бы тогда, может быть, иной оборот. Как домашним, так и деревенским хозяйством исключительно занималась княгиня, его супруга Златовласа, Пленира сердцем и лицом. Так называет ее Державин в известном стихотворении «Осень во время осады Очакова». Когда я начал знать ее, такое название уже ей не было прилично. Хотя черты ее были бесподобные, и в 40 лет она сохраняла свежесть 20-летней девы. Но сильные страсти, кои вследствие дурного воспитания она никогда не умела обуздывать, дали ее лицу весьма неприятное выражение. В ее власти находились чада и домочадцы, слуги и крестьяне. Однако же муж не переставал быть господином, и хотя всем она управляла, всем повелевала, но он сохранял права генеральной инспекции и контроля. Самый благоразумный образ правления в доме. Я худо объяснился, если мои читатели увидят в княгине Голицыной злую женщину. Между злою и сердитую разница превеликая. Если бы гнев ее никогда не был продолжителен, то ее просто можно было бы назвать вспыльчивую. Она чрезвычайно любила власть и деньги, любила без памяти мужа и одного из сыновей своих и терпеть не могла противоречий. А как рассудок ее был не весьма обширен, то никакие доводы не могли ее убеждать. Сообразуясь с сим, можно было избежать неприятных с нею столкновений, и в ее управлении не было заметной тени тиранства. Но горе тому, кто, возбудив ее гнев, не спешил покорностью смягчить его. Тогда она забывала все, и свой сан, и свой пол, и начинала даже рукам давать волю. Рассказывали ужасы, будто бы один раз она приятельницу свою, помещицу Шевелеву, у себя в гостиной при всех таскала за волосы. Будто бы дорогой, измучившись от неисправности, в которой она находилась, она среди поля при себе велела разложить сопровождавшего ее заседателя и высечь плетьми. Тогда еще был жив князь Потемкин, и не было даже возможности жаловаться на нее. Надобно сказать, однако же, к ее чести, что на совершенно беззащитных, например, на горничных девок, никогда рука ее не подымалась. С таким нравом ей нелегко было жить в обществе. В столицах она обыкновенно вела жизнь уединенную, стараясь окружать себя одними только угодниками и угодницами. А в деревне тогда нетрудно было знатной барыне соседних мелкопоместных дворянок обращать в своих прислужниц. Потому-то ее Зубриловка в Саратовской губернии была любимым ее местопребыванием. Там степень ее доверенности указывала места всем уездным барыням. Получив село Казацкое по наследству от дяди, она долго не решалась в него приехать. Одни только сильные привычки удерживали тогда на севере новых помещиков завоеванного края. Но они восхищались мыслью, что могут, когда захотят, поселиться в теплом прекрасном климате. Ныне, если б государь имел власть раздавать имения близ Ниццы и Флоренции, то получившие их наши русо-европейцы едва ли бы тому так радовались.